давно пора детей к управлению привлечь. Это вообще несправедливо, что взрослые за детей все решают. Дискриминация получается. — Верно, — подтвердил Ольмек, любуясь решительным мальчиком. — В самом деле. — У моих родителей. Вот кино всякое, большая коллекция, и везде. До 16 нельзя, до 14, а уж до 12 вообще ничего нельзя. — Но ты эти фильмы смотрел? — лукаво спросил Ольмек. — Да так, немного. — слегка покраснел Ник. — И ничего там нет особенного. По телевизору иногда и хуже показывают. А главное, — продолжил Ник, ободренный, приветливым взглядом Ольмека, — взрослые все законы и правила устанавливают для себя, а детей совсем не учитывают, например. Ну, Ник не хотел быть голословным и обдумывал примеры. Ну, игры, воду всякую, даже одежду для детей надо делать бесплатными. Дети так устроены, что им надо играть. Это как воздух, правильно? И пить они хотят больше, чем взрослые. Я сколько раз замечал. А одежда? Вы подумайте, год поносил, еще ничего не порвал, а она уже мала. Приходится выкидывать. Зачем же деньги за нее платить, если выкидывать все равно? Глупость какая-то. И еще долго рассуждал Ник насчет устройства мира, каким оно должно быть. И Ольмек убедился, что Ник — готовый король. Даже и выбирать не надо. Хотя придется во имя соблюдения Конституции. Но требовалось придерживаться формальности, отвезти Ника во дворец изобилия. Ольмек объяснил Нику, что это такое, и сказал, что он сейчас туда отправится с нейтральным наблюдателем. А с Роджером нельзя? Он мой друг. Так он же зеленый. Да какой он зеленый, он... Ник прикусил язык, но было поздно. Ольмек внимательно смотрел на него. Я... в смысле... Ну, у вас бывает же, вроде синий, а сам зеленый, и наоборот. Разве нет? Это же не преступление? — Нет, — сказал Ольмек, — это не преступление. Но вся путаница из-за этого именно. — Хорошо. Роджер так Роджер. Вы только не поссорьтесь там. — С другом? Из-за чего? — Сам увидишь. — За ним послать? — Да он тут. Роджер действительно слонялся по двору ЦРУ. Он теперь ни на шаг не отходил от Ника. Во-первых, тот время от времени подкармливал его тем, что мог воображелать. Не деликатесы, конечно, но перекусить можно. Во-вторых, после того случая в кустах, когда Ник мысленно вырвал линьки из руки боцмана Пита, тот не показывал носа. Видимо, такая защита его озадачила. Впервые за 200 лет Роджер вздохнул свободно. Ольмек позвал Роджера, тот явился в сопровождении Глючки. — Слышал? — Про дворец изобилия, — спросил его Ольмек. — Кто ж про него не слышал? — Сейчас вы с Ником отправитесь туда. — Вау! Никаких вау! Унести отсюда вещи сможет только Ник. — Ну и тебе что-нибудь прихватит, если захочет. — Ник! — взмолился Роджер. — Ладно, ладно, — снисходительно сказал Ник. — На месте разберемся. И они отправились в дворец изобилия, восстановленный после посещения Вика. Ольмек хотел потребовать, чтобы они не брали с собой Глючку, но вспомнил, что про собак в Конституции ничего не написано. А он старался уважать букву закона. До тех пор, конечно, пока она ему не очень мешала. Роджер наскоро втолковывал Нику, от волнения перейдя на взрослый язык вопреки своей привычке маскироваться под туповатого подростка. «Учти, ты сейчас столкнешься с проблемой неограниченного потребления». Потребление — это заключительная фаза процесса воспроизводства, состоящая в использовании продукта труда в процессе удовлетворения потребностей человека, производства и непроизводственной сферы общества. Это в нормальном обществе, у нас не так, но суть неизменна. Проблема современного общества в так называемом демонстративном потреблении — то есть потребление с целью получения пользы не от самого использования какого-либо товара, а от демонстрации его использования. — Слушай, это свинство! — прервал сам себя Роджер. — Сам лопает мороженое. А мне хоть бы предложил? У меня кишки крутят от голода. — Пожалуйста. И Ник тут же соорудил Роджеру мороженое. Тот, откусив сразу половину и перекатывая во рту холодный ком, спросил. — О чем я? — А я не понял. — Демонстрация какая-то. — Да. Так вот. Но тут они вошли в дворец изобилия, И Роджер умолк.